Макс Гудвин, Максим Гаусс. Я борец. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Чайный мастер. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, шум дорог и ветросвист. Звучало из тонированной приоры, остановившейся на светофоре, пока я переходил дорогу, в это раннее и теплое для зимы утро. Под знакомые мотивы арии неожиданно повеяло ностальгией моей далекой молодости. Слышал, что психологи рекомендуют людям в возрасте вести дневник и подводить в нем итоги по важным датам. Но я подобным никогда не занимался. А недавно вот, ни с того ни с сего, взял да и задался вопросом, почему бы и не попробовать. Жизнь теперь скучна и однообразна, каждый день похож на предыдущий. После моей-то бурной молодости, после многих лет спортивной карьеры, к 49 годам со здоровьем было уже не очень. Это такой возраст у бывшего военного и спортсмена, когда чихаешь, а сам думаешь, как бы ничего не отвалилось. Я посмотрел на свое отражение в лобовом стекле автомобиля, откуда доносился звук. Даже в темноте, в свете уличного фонаря, были хорошо различимы светлые волосы, очки в тонкой оправе, выбритое лицо с признаками развернувшегося на нем возраста в виде мимических морщин. Да, это я. Все еще крепок и высок. Поймав себя на мысли, что, видя самого себя пересекающим дорогу, я выправляю плечи, втягиваю небольшой живот, который в простонародье принято почему-то называть авторитетом, или мамоном, или амортизатором. На мне старенький спортивный костюм «Адидас» черного цвета. Зато он настоящий, не китайский ширпотреб от братьев наших из-за Великой Стены. Таких костюмов больше не достать, ведь я купил его лет 10 тому назад, еще тогда, когда гонял в Крым в 14 году посмотреть на Казантип. Поверх — легкая куртка. А иду я с работы. Из ночного магазина-бара, где я, прости господи, охранник, на другую работу, в академический лицей имени Псахье Г.А. По факту, ту же среднеобразовательную школу города Томска, в которой я числюсь как учитель физической культуры. Такой странный путь сквозь утреннюю темноту от громких выпивающих к не менее громким, но более приятным детям. Вокруг все занесено свежим, недавно выпавшим снегом, который громко хрустит под подошвами ботинок. Но я, как всегда, налегке. Вместо шапки капюшон, вместо полноценных зимних ботинок на ногах лишь простенькие кроссовки — на толстом шерстяном носке, да и куртка так, одно название. Заболеть не боюсь. Во-первых, у меня в правилах ежедневная закалка и обливание, во-вторых, тут совсем недалеко. А что, всего-то минус 5, это еще не повод надевать шапку и менять куртку. И пускай молодняк этого не понимает, называет меня непонятными словами, каждые 5-10 лет их сленг меняется. Из последнего я как-то услышал странное слово «скуф». Это, наверное, про тех, кто забил на себя окончательно. А еще я живчик. Ну да, признаю, денег на лучшую одежду у меня просто нет. 49 лет, блин, поздравляю. Мысленно вернулся я к забавной игре с самим собой. Итоги так итоги. Мне вспоминается моя «интереснейшая» в кавычках судьба фаната спорта и единоборств. Моя прошлая военная служба. Вообще, чего в моей жизни только не было. Это и бокс, кикбоксинг и джиу-джитсу, самбо. В целом, всего было понамешано, да только нигде я особо не задержался. Даже несколько раз выполнял первый взрослый по разным видам. Однако, чтобы тебе его присвоили, требовалось собрать нехилый такой пакет документов. Обычно этим занимается тренер, но я был везде и нигде одновременно. С постоянным тренером, который бы меня тащил, не срослось, поэтому соответствующего значка мне и не досталось. Союз развалился, прошли шальные 90-е, промелькнули 2000-е. Куда податься парню с незаконченным спортивным факультетом? Черт возьми, если вдуматься, то кем я только не был. Сначала армия. Рост 1,88 м и вес под сотню. С такими данными меня, естественно, загребли воздушно-десантные войска, где я и застал первую чеченскую. Потом вторую. А после всего, что довелось там увидеть, я решил больше не брать оружие в руки. Но зацепил события 2008 года в Осетии. Пришлось там немного побегать. Бравада — это совсем не мое. Даже 2 августа я отмечаю скромно, никаких купаний в фонтанах, пьяных воплей и приставаний гражданам. Особенно смешно мне, когда парни, отслужившие вместо 2 года, высыпают на улице и, подпив, начинают докапываться до прохожих с вопросами «А ты служил?». Как-то раз я поймал 2 за шкварник, тормознувших студентов с хохолками на головах. Не разделяю таких причесок, но и не лезу с расспросами. Разные времена, разные моды. А эти полезли в наглую. Я перезадал им их же вопрос. «А вы, ребята, служили?» «Служили», — дерзко ответили они мне. «А чё?» «Род войск, номер части», — сходу спрашиваю у них. «ВЧ-3», — буркает один, демонстрируя полное неуважение. «Десантура». «Что за часть такая?» — с недоумением спрашиваю я. «Ведь все номера воинских частей пятизначные». А сам наметанным глазом вижу, что у одного из них портаки на пальцах, и понимаю, что это никакая не ВЧ-3, а скорее ИК-3. И десантными войсками там и не пахнет. Ох, они тогда и хапнули со мной и за тельняшки, и за береты, и за то, что они просто моральные уроды. Не люблю выпендрежников, а еще больше не люблю ряженых. И мошенников. Хотя сейчас времена такие, что и сидевший может служить и воевать, и при этом еще и бизнесменом быть. Суммарно я не против, это выбор каждого. Главное, чтобы человек вел себя подобающе на гражданке. Эти же просто купили форму и понтуются на людях, собирая дань с молодежи, которая теперь совсем из другого теста. А эти никакого отношения к армии, к десанту и вообще к службе не имеют. В общем, отлупил я их слегка, заставил голыми по пояс отжиматься, тельники и береты, конечно, забрал, сказав «Еще раз увижу, будем говорить иначе». Так вот, после срочной службы был я грузчиком, вышибалой. В менты или бандиты не пошел, не мое это. И те мне тогда говорили, «Олег, ты же стрелять умеешь, бегаешь под разряд, бьешь, как конь копытом, и борешься, словно медведь. Иди!» А я все отнекивался, «Да какой из меня мент, да какой из меня бригадный?» С тех пор многое поменялось. Все, кто ментами и бандитами в 90-е был, теперь при деньгах, машинах, квартирах. У всех 5-этажные дома — жены, любовницы и прочие. Я же имею лишь 2 костюма «Адидас», черный и серебристый. Живу на съемной однушке, в холодильнике, как всегда, не густо. Отопления нет, горячая вода через раз. Не густо, но я ни на что не жалуюсь. Жизнь как жизнь. Однако, будь у меня еще один шанс, я бы непременно все поменял. К примеру, в правильный спорт бы с головой ушел, не разбрасывался бы на полулегальные бои в клетке и рано или поздно продвинулся бы по ЗП вверх. У меня ведь перло тогда. Эх, да что там. До того проклятого боя в ресторане «Карфаген», еще до появления всякого ММА в помине, организаторы сварили на заводе большую клетку, оббили ее дермантином и кинули клич. 5000 за выход на ринг и еще 20 за победу в каждом из боев. Ну, я тогда сдуру и вызвался, потому что выбора не было. У матери начались проблемы со здоровьем, требовалась дорогостоящая операция, и двойная зарплата за один вечер боев вполне бы пригодилась на дорогие медикаменты и врачей. Верю ли я в карму, или это меня проклял кто-то, но, наверное, тогда все и пошло не так. В финале гран-при из 4 последний бой был очень тяжелый. Работал я против грязно дерущегося спортсмена из Средней Азии, моложе и сильнее меня. Бой был на грани добра и зла. С любого турнира этого типа его бы давно дисквалифицировали, но не из клетки, вокруг которой на нас смотрят жрущие и пьющие жизнь большой ложкой обладатели больших денег. И в какой-то момент, когда я пропустил очередной тычок в глаза, прижал оппонента к рабице. Да так плотно, руки заправил подмышки, никуда, думаю, ты от меня не денешься. И уже собрал силы, думал бросить на канвас от сетки. Так он берет и руками скручивает рывком мою шею в сторону, что вообще везде запрещено, в том числе и тут. Правила дважды обговаривались еще перед гран-при. В глазах у меня тогда потемнело, но дисквалифицировать оппонента не стали. Кровавый бой уж очень всем понравился. Всем, кроме меня. А победителю отдали главный приз — бабки и бутылка 5-звездочного коньяка от спонсора турнира. А мне — унылые лица врачей скорой помощи и поездка в травматологию. Компрессионный перелом 2-го и 3-го шейного отдела позвоночного столба — так, кажется, звучал мой диагноз. Провалялся я в палате около месяца. И врачи мне твердили, что больше тебе в спорт нельзя, любая нагрузка на шею может вызвать смещение, защемление и даже разрыв. И после личного спорта у меня больше не было. С единоборствами я тогда завязал. Зато худо-бедно в вузе доучился. Но ни в одну ДЮ США меня так и не взяли, мол, нет подтвержденного разряда ни по одному виду. Хотя, я думаю, просто место для своих берегли. А вот лицей не отказал, и теперь я там и физрук, и вечерний тренер по единоборствам. Даю детям борьбу и удары, как уж умею. Среди моих воспитанников есть даже призеры и чемпионы Томской области, что уже неплохо. Снег под моими ногами хрустел, и я шел вниз по тропинке вдоль дороги. Подведение итогов? Да все здорово же. Вот только артроз на начальной стадии в коленях, да голова шумит на погоду. Из имущества небольшой домик за городом достался от мамы. Правда, удобство на улице и отопление печное. Ездить оттуда до работы каждый день далеко. А если продать, то на вырученные деньги в черте города ничего путного не купишь. Поэтому и снимаю тут квартирку. Огород там есть, где я ничего не сажаю. Зато беседка под шашлыки и баня. Такой вот чемодан без ручки. Продавать невыгодно, жить невыгодно. Ездить в город даже на машине, которой тоже нет, и здесь невыгодно. Да и зачем машина? В городе я везде пешком могу добраться, в крайнем случае на такси. Ну и маршрутки ходят. Семья? Была, да сплыла. Бывшая во мне ошиблась сильно, как она говорит. Слепая была, что ли? Однако честные 25% алиментов получает от школы. Ну и я на праздники к дочери заглядываю. Она у меня взрослая почти. 13 лет. Возраст такой, что ей конверт с деньгами от отца интереснее, чем он сам. Да и дядя Слава, заменивший меня для нее во всем лучше. Дядя Слава никогда не дрался в клетке. Зато у него есть большая машина и, по ходу, печатный денежный станок. Да и с ростом технологий личные встречи как-то дочери стали не нужны. Ну, понятное дело, влияние матери. Записал на день рождения голосовое сообщение в соцсети, отослал денег и ладно. Работа физрука и тренера в целом мне нравилась. Особенно с тех пор, как ко мне в секцию народ повалил, после того, как я 5 алканавтов заставил бежать от охраняемого мной магазинчика приставными шпагатами, даже не запыхавшись. Еще бы, опыт-то не пропьешь. Этим зимним утром, как всегда, вокруг все было заставлено машинами. Тут горка вниз, и даже есть пара лежачих полицейских, но их уже снежком замело и успело накатать. Справа школа, слева высотки. Молодые мамочки везут своих деток в садик. Зайдя в лицей, я попал в теплый и светлый холл и пропустил вперед детей через электронный турникет со скучающим возле него молодым охранником. «Олег Федорович!» — поприветствовал меня кивком парень на турникете, одетый в черную форму с металлоискателем на бедре. «Привет, Антон!» — кивнул я, не подавая руки, так как нас разделяет сплошной пестрый поток детей. Я занял свою очередь среди спящих на ходу деток и, медленно переминаясь с ноги на ногу, добрался до охранника. Подав ему руку, я, улыбнувшись, произнес: «Еще один день», на что получил второй кивок. Взяв ключи от спортзала, расписавшись за них в журнале, я проследовал в учительскую, откуда добыл еще один журнал 5 Б. Именно с них и должна была начинаться моя сегодняшняя работа. Не спеша, с журналом под мышкой, я направился к спортивному залу. Вообще у физрука куча всяких бумажных заморочек. Хорошо, хоть проверять тетради не надо. С введением электронных дневников, конечно, бумажек стало меньше, но все еще хватало для того, чтобы отвлекать учителя от основного его ремесла — обучения молодняка. Спортивный зал был обычным. Большое светлое помещение с огромными окнами, двумя баскетбольными кольцами и нарисованными на стене воротами для футбола. На полу разметка под 3 вида спорта — футбол, баскетбол и волейбол. На левой стороне волейбольная сетка, которую вполне можно закрепить и на другой стороне. По краям зала деревянные длинные лавочки, а в углу — стопками татами, ласточкин хвост. Подарок от спонсоров для моей секции сразу по всем видам ударно-борцового вида спорта. Бывало, раздастся звонок на телефон, а там мамочка хочет отдать ребенка на бокс. Я, конечно же, соглашаюсь и зову к себе. Несмотря на то, что у меня совсем не бокс. Другая хочет отдать на вольную борьбу, и снова я приглашаю к себе в зал. Ну, не разбираются мамочки в мужских видах спорта. Начнешь душнить, рассказывать, что у тебя не бокс и не вольное, уйдешь в подробности, которые мамам и детям не нужны. Для родителей же что главное? Чтоб дитя не шаталось по улицам, не искало приключений на пятую точку. Лучше пусть выплескивает энергию в зале, а спортивные результаты — дело 10-е, если не 30-е. Внутри зала располагалась небольшая тренерская. Это как отдельная учительская для физруков. Быстро проникнув туда, я первым делом заглянул внутрь чайника. И, убедившись, что вода там есть, я нажал на кнопку. День начнется с чая, с шупуэра, если быть точным, Он даже не пробуждает, он воскрешает. Свисток и секундомер на грудь, зимнюю обувь на полочку, откуда вместо нее взят и надет старенький беленький асикс. Пока все это делаю, чай в заварнике уже почернел и готов к употреблению. Отхлебнув из кружки, я вышел навстречу веселому топоту и приближающемуся гаму. «Олег Федорович, можно мячики взять?» — прозвучал первый вопрос от подбежавшей ко мне троицы. Игорь Шведчиков, Сергей Чуриков и Женя Никифоров, кажется. Эта троица всегда была активнее остальных. «Валяйте!» — кивнул я, отходя в сторону, тем самым запуская их в тренерскую корзине с мячами. Имена самых активных запоминаются всегда быстрее всех остальных. Спустя годы работы я знаю тут всех и каждого. Пусть детей и очень много, есть один педагогический метод запоминания. Каждый раз строишь класс и по журналу проговариваешь имя и фамилию каждого шалопая перед каждым занятием и постоянно поднимаешь взгляд на строй. Они в ответ, услышав свое имя, говорят «я». Вначале, конечно, идет притирка. Дети испытывают тебя на прочность, а ты их на увлекаемость и восприимчивость. Но потом, спустя пару месяцев, они все равно приходят к единому порядку, к ответу «я» вместо «тут и здесь я», и перестают путать команды на первый-второй с по порядку номеров. Я смотрел, как троица закидывает по очереди три мяча в корзину, как другие дети наполняют зал, кто-то играет в догонялки, кто-то просто садится на лавочку, иногда пытаются лезть на канаты. Я разрешаю только в моем присутствии и при подложенном мате. Дети все превращают в игру, но отвернешься, и вот уже один лезет под потолок, а другой, этот самый канат, пытается раздергивать снизу или, еще хуже, раскручивать по большому кругу. И вот такого допускать нельзя точно. Упадет даже на маты, не соберет костей. А у детишек кости хрупкие. Это не моя вечерняя группа бойцов смешанного стиля. Те могут и без ковра на дереве пола кувыркаться, и с хваткой у них все хорошо. А просто школьники классные, все, каждый по-своему, и спорт им до лампочки. В школе меня зовут «чайный мастер», потому что я за день могу выпить 3 чайника пуэра. Это неспроста. Другие учителя курят тайком от школьников в специальных комнатах, туалетах для учителей, а я не курю, но зато пью чай. На самом деле физкультура и зачеты — это хорошо, но настоящая моя любовь — это вечерняя группа. Там, в опустевшем школьном зале, расстилается красно-синее татами, а вместо школьников-шалопаев приходят те, кто точно знает, зачем им нужен спорт. У таких глаза сверкают по-другому, такие крепче всех остальных. Что я им преподаю? Да смешанные боевые единоборства ММА, учу бить, бороться, разбавляя тренировки психологии в духе старого доброго не применять силу во зло. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И моя полуторачасовая тренировка тоже. И вот я уже иду обратно домой при весьма остывшей к вечеру температуре воздуха. И снова думаю об итогах. Ничего не предвещало беды. Вдруг сверху, на дорогу, у самого начала нисходящей лестницы поворачивает маршрутка номер 12. Впереди гуляющая с детем мамочка, явно заговорившись по телефону, на мгновение приспускает веревку санок, и ребенок, сидящий на них, как на мотоцикле, с радостью едет вниз. К регулируемому двухполосному перекрестку, где совсем нет людей и машин в этот час, кроме быстро спускающейся по обледенелой колее маршрутки. Заметил ли водитель санки или нет, я так и не понял. Быть может, тоже болтал по телефону, Будь прокляты эти модные гаджеты. Санки с малышом уже летят на проезжую часть, а следом за ними бежит, спотыкаясь на гололеде, мамашка, скользящего к гибели чада. И я взрываюсь толчком правой ноги от полузаснеженной ступеньки, чтобы вскочить на полосу для колясок, в это время года чистую ледяную горку, и бегу наперерез. Водитель маршрутки, наконец, замечает опасность и зажимает тормоза. Но тяжелый транспорт неповоротливо скользит по дороге, словно и не чувствует сцепления. Водила поворачивает руль вправо, чтобы уйти в сугроб, однако утренняя колея, будто лыжня, несет машину вниз. Но я быстрее. Я всегда был быстрее. Перелетаю через ограждение дороги, замечаю, что санки притормозили на посыпанном песком перекрестке. Суки! Перекресток-то вы посыпали, а колею забыли! Столкновение уже неизбежно, но я должен успеть, обязан просто, иначе ребенка размажет по дороге. Словно вратарь прыгаю, скользя по льду, сильным толчком обеих рук отпихиваю сани подальше, где маршрутка их точно не достанет. Совершенно не думая о себе в этот момент, я отчетливо слышу хруст своей шеи, костей, какую-то тяжесть. Боли почти нет. Темнота приходит внезапно, забирая у меня из виду яркий, лучащийся в вечерних фонарях снег. Тьфу ты! Подвел, блин, итоги.